какие подземелья их плодят, рогатых черных тварей, чьи тела влачат два перепончатых крыла, а хвост двуострый шип, в котором яд. Они меня хватают и летят в миры, где торжествуют силы зла, где разум обволакивает мгла, и когти их щекочут и извят. Кривые пики тока одолев, мы с летом извергаемся на дно. Гиены, там есть озеро одно, где часто дремлют шоггаты сомлев. И так из ночи в ночь, и несть конца визитом этих бестий без лица.